Четыре знамени уносились от него прочь. Бурый медведь звал за собой. Всадников обстреливали из окон близлежащих домов. На дороге валялись убитые, копошились несколько раненых. Кто был в силах, отползали из-под обстрела, стараясь спрятаться в траншеях, что шли вдоль дороги, за камнями, навальными на обочинах, за стенами домов. Немцы, дождавшись, когда обстрел чуть утихнет, выкатили пушку напрямую наводку по дому, что стоял на перекрестии улиц, как бастион, и выстрелили точно в оконный проем. Снаряд разорвался внутри здания. Взрывная волна выбила оконные рамы на всем этаже, да еще и входную дверь. В клубах дыма на улицу вылетал разный мусор. Обломки мебели, фарфоровое крошево, обгоревшие листки бумаги, человеческое тело в форме хаки, которая грузно шмякнулась о землю, а вокруг него вскоре начала натекать густая лужа крови. Листки долго кружились. Ветер подхватывал их, как опавшие листья, поднимал еще выше и выше крыши дома, а потом опускал, и листки вновь начинали свой танец и падали, разлетаясь по всей улице. Один из листков успокоился возле ног Рохлина. Он бы не стал его поднимать, будь на листке только текст, но на нем была какая-то картинка. Рохлин нагнулся, поднял листок. На нем был изображен человек, покрытый с ног до головы шерстью. На ногах у него были огромные ботинки, а вместо кистей рук — копыта, изо рта вылезали длинные изогнутые клыки, а из-за спины высовывался буйволиный хвост. В чертах лица легко угадывался президент Крюгер. Он сидел на кровати, а в кровати, накрывшись от страха одеялом, лежали лорд Солсбери и члены британского кабинета министров и палаты представителей. «Когда детишки лежат в кроватке», — начал читать Рохлин подпись под картинкой, — «огр смотрит на них и ждет, когда они заснут, чтобы их съесть». Рохлин улыбнулся. Удивительно, но эта картинка, которая предназначалась, чтобы испугать британских обывателей бурской угрозой, где президент Трансвали изображался страшным зверем, подняла настроение Рохлина. Британцы действовали в своей манере. Русских они изображали в виде дикого злого медведя, а буров — в виде каких-то огров. Что это за звери, Рохлин не знал. Судя по картинке, какая-нибудь разновидность парнокопытных. Только бывают ли парнокопытные хищники? На этот вопрос Рохлин не мог ответить. Он запихнул листочек в карман. Волонтеры почти подавили сопротивление в пригороде. Еще изредка раздавались одиночные выстрелы. Рохлин снова побежал следом за всадниками, но за ними ему было не угнаться, так что он присоединился к тем, кто методично выбивал противника из пригорода. Оказавшись в одиночестве и окружении, британцы начали сдаваться. В окнах показались белые простыни. «И что нам с ними делать?» — возник вопрос. «Ворваться в центр города?» На спинах отступающих не удалось. Как только застройка стала плотнее, каждый дом, особенно каждый подвал, превратились в неприступные укрепления. Волонтеры разворошили муравейник, и впору было самим спасаться бегством. Оказалось, что Уайт на прорыв из города вывел разве что половину гарнизона, а вторая половина осталась в Леди Смите, и вот на нее-то и наткнулись волонтеры. Их лихую атаку отогнали пулеметным огнем. На широких улицах волонтеры чувствовали себя зажатыми в ловушке, как в ущелье, на склонах которого засел противник. Их обстреливали перекрестным огнем с обеих сторон улиц. План Леди Смита напоминал тетрадку, разлинованную квадратиками для арифметики. Спешившись, волонтеры стали подбираться к домам, используя для маскировки любые неровности рельефа. Но большая часть волонтеров засела в захваченных домах, как кроты в своих норах, и вывесили в окнах свои флаги. По ним можно было определить, где засели французы, где русские, где немцы, а где ирландцы. Британцы могли с минуты на минуту начать обстрел пригорода, а затем пойти в контратаку. В горле Рохлина все так пересохло, что он был готов напиться из придорожной канавы. Отпугивало то, что в канаве валялось два трупа. Трупный яд, конечно, еще не успел отравить воду, но она смешалась с кровью. Рохлин разбил себе губы, и привкус крови он и без этой воды ощутил у себя во рту. «Как ты, командир?» «Терпимо». Авенариус протянул Рохлину фляжку, зашитую в ткань цвета хаки. Видимо, позаимствовал ее у кого-то из британцев. Рохлин открутил крышку, Опасливо поднес горлышко к носу, принюхался. Не дай бог, во фляжке окажется виски. Из нее пахло не первой свежестью, но, безусловно, внутри плескалась вода, чуть затклая, но уж несравненно лучше той, что была на дне придорожной канавы. Рохлин с наслаждением припал к горлышку и начал пить громадными глотками. «Морель то ли убит, то ли тяжело ранен. Точно не знаю», — тихо сказал Авенариус. Рохлин от такого сообщения едва не поперхнулся, оторвался от фляжки и уставился на Авенариуса. Командование взял на себя фургонеттов. «Ясно», — кивнул Рохлин. Волонтеры приволокли несколько фургонов, на которых британцы перевозили свой скарб. Завалили их на бок посреди улицы. Строительством баррикады занимались по большей части французы. У них вообще накопился большой опыт возведения подобных укреплений во время всевозможных беспорядков у себя на родине. У русских такого опыта, к счастью, не было. А французы, вероятно, своих офицеров обучали строительству баррикад. Знания не лишние. Из домов выбрасывали мебель, какие-то шкафы, катки с пальмами, тумбочки, будуары. Они тоже превращались в рухлядь. Французы все это сваливали между домами с настойчивостью муравьев. Вскоре баррикады были уж метров два высотой. Всаднику такую преграду не перепрыгнуть. Попробует, сломает себе голову, а конь ноги или хребет. Не обязательно за этой баррикадой обороняться. Можно засесть в домах. Баррикада остановит всадников, тогда можно их расстреливать из окон. Тем временем несколько немецких волонтеров засели у подножия холмов, что прикрывали город. Еще с два десятка начали осторожно подниматься по его склону. Они пригибались и прятались за скальными выступами. Рохлин совсем забыл, что на вершине остались британские наблюдатели, которые могли скоординировать обстрел позиций легиона. Разобраться с наблюдателями надо было как можно быстрее, пока британцы не пошли в атаку. Потом уж будет не до них. Британцы, видя, что положение их безнадежно, приняли решение сдаться без сопротивления. Они подняли над вершиной холма белую тряпку, похоже, использовав для этого чью-то нижнюю рубашку. Британцев было всего пятеро. Наконец-то Рохлин выяснил, как они подавали сигналы с холма. Оказалось, что с его вершины протянули телеграфный провод, который под землей шел до командного пункта генерала Уайта. Но самое удивительное заключалось в том, что наблюдатели подключили к телеграфному проводу телефонный аппарат. Выходило, что они могли общаться с Уайтом или с его адъютантами, будто сидели за одним столом. Рохлин от этого даже опешил. Какой комфорт! Забавно будет попросить, чтобы к телефонной трубке подошел генерал Уайт и предъявить ему ультиматум. Пусть немедленно сдается, может, получится. Оконные проемы в домах были заложены мешками с песком, а в стенах пробиты неширокие амбразуры, перегородки между комнатами сломаны, чтобы удобнее было перемещаться по всему дому, меняя позицию. Хорошо они тут подготовились. Подсчитать общие потери региона пока что не представляло никакой возможности. Но по прикидкам Рохлина, за истекшие 30 минут с начала атаки легион потерял убитыми и ранеными не менее четверти своего состава. С равнины доносились душераздирающие крики и стоны раненых, которым никто не собирался оказывать помощь. Возможно, что кого-то из них еще можно было спасти, если помощь прибыла в ближайшие минуты, иначе не умрут от потери крови. Пленных набралось не более двух десятков. Чтобы они не мешались, с них взяли честное слово, что они не убегут, и отправили в бурский лагерь под присмотром трех легкораненых волонтеров. В их обязанность входило еще доложить Жуберу обстановку и просить выслать санитарный отряд. А стонов и криков раненых, оставшихся на равнине, буквально леденела кровь. Будь у волонтеров моток проволоки длиной в несколько миль, посыльный мог бы принести огромную пользу, размотав его за собой. К проволоке подключили бы телефонный аппарат и установили линию связи с бурским лагерем. Тогда можно и огонь длинного тома координировать, и когда прижмут особенно сильно, просить о помощи и сообщить Жуберу, что держаться больше нету сил. «Папа Жубер, где ты?» — спустя два часа взывал к небесам Рохлин, но там виднелся только опостылевший воздушный шар, напоминавший почему-то клизму наверное, своими очертаниями. Но эта ассоциация объяснялась очень просто. Пока шар маячит в небесах, волонтерам покоя не будет, и буры к ним на помощь незаметно подойти не смогут. С землей шар связывал толстый трос, еще из гондолы тянулся телеграфный провод. Наверняка к нему был подключен телефонный аппарат. Наблюдателю не надо напрягать голосовые связки, координируя обстрел позиций волонтеров. Ситуация была тяжкой. Хуже будет, когда дело дойдет до рукопашной. А до нее, судя по всему, должно дойти очень скоро. Можно забаррикадироваться в доме, навесив на дверь засов. Тогда британцы начнут сбрасывать с оконных проемов мешки с песком и полезут в образовавшиеся дыры. От них не спрячешься. Надо еще с винтовкой разобраться. Или что там у нее? Мушка поставлена. На ярды или метры. А то во время боя на такие эксперименты времени не будет. Рохлин сделал парочку пристрелочных выстрелов по телеграфному столбу, пока не добился того, что пуля попадала точно в то место, куда он наметился. «Хорошая винтовка», — погладил приклад Рохлин. «Главное, что есть штык». Поглядывая в щель амбразуры, проделанной в стене, Рохлин вдруг увидел, как к дому, где он прятался, вместе с двумя десятками своих людей ползут люди в форме хаки. Головы их то и дело возникали над холмиками и кочками. Потом британцы делали маленькие перебежки, чтобы в них не успели прицелиться, и вновь падали на землю. Они прятались в придорожных канавах, за разрушенными стенами, за деревьями. Укрепляясь в пригороде, волонтеры бережливо собрали все оружие, оставленное британцами, затащили его в дом, сложили, притащили ящики с разрывными патронами. И теперь внутри дом очень напоминал склад боеприпасов. Зато их хватит надолго, и свою жизнь можно продать подороже. Еще перевязали раненых, своих и чужих, и тоже затащили в дома. С британским Ли Метфордом Рохлин не расставался, только снял с него штык. Он высовывал ружье в амбразуру, стрелял по этим фигурам, но когда они падали, он не был уверен, что попал в них. Какие-то из них оставались лежать на земле, а их позы свидетельствовали, что это мертвецы. Другие, которые лежали тоже в неестественных позах и признаков жизни не подавали, вдруг вскакивали и спустя доли секунды занимали новую позицию. Пули поднимали вокруг них фонтанчики пыли. Рохлин и сам слышал, как пули бьются в стену его пристанища, щербят стену, крошат кирпич. Пыли и кирпичное крошево стояли в воздухе и скрипели на зубах. Один из британских снарядов угодил в дом и пробил крышу из гофрированного железа. Когда он взорвался, по дому стали гулять осколки. Пришлось пожалеть о том, что перегородки между комнатами сломаны. Троих убило, пятерых ранено. Самому Рохлину чуть рассекло осколками кожу на лбу. Рана была совсем не опасной, но кровь из нее лилась, будто плотину прорвала, пока он не замотал голову тряпкой. Пробоину в крыше русские выставили свои знамя. В нескольких местах его уж пробило осколками и пулями, а с одного края обгорело. То есть оно все больше походило на то знамя, которое должно быть у подразделения, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Под ногами мешались горы гильз. Из-за этого, прежде чем сделать шаг, приходилось смотреть, куда ступаешь. А то не ровен час поскользнешься на гильзах и сломаешь себе что-нибудь. Примерно час назад германцам, захватившим британскую пушку, прискакал посланец от Жубера. Но что он сообщил, Рохли не знал. Высовываясь из дома, он видел, что посланник пытается жестами что-то объяснить артиллеристам. Те кивали в ответ, разводили руками, пробовали возражать, тыкали руками куда-то перед своей позицией, но посланник их не слушал и показывал на небеса. «Папа Жубер за нами придет или нет?» — спросил сам у себя Рохлин, наблюдая за дискуссией посланника и артиллеристов. Те перенесли свой огонь не на приближающиеся отряды британцев, а на воздушный шар. Они стреляли методом проб и ошибок, на глаз определяли, какое расстояние до шара, прикидывали, какое замедление надо поставить на снаряде, чтобы он долетел точно до цели, а не прилетел ее или не взорвался раньше. Учитывая скорость снаряда и то, что у артиллеристов не было измерительных приборов, это занятие было практически безнадежное. Рохлин смотрел, как в небесах появляются дымные кляксы от разрывов. Получалось, что воздушный шар завис почти над командным пунктом генерала Уайта. Жизнь генерала стала бы слишком нервной, потому что с небес постоянно сыпались осколки. Рохлин не мог сказать, на каком выстреле шрапнель рванула почти у самого шара, но явно перевели не один ящик снарядов. Пустые ящики высились грудой возле артиллеристов. Скоро из этих ящиков можно будет сколотить хижину. Осколки прорвали оболочку шара. Она начала сдуваться, теряя округлую форму, вытягиваясь, превращаясь в тряпку. Шар все ускоряясь падал. Приземление вышло жестким, но наблюдатель не голову себе разбил, а только ноги отбил. Артиллеристы встретили меткий выстрел вялыми криками. Рохлин обрадовался, что теперь они могут перенести огонь на пехоту. Воспользовавшись небольшим затишьем, Рохлин выбрался из своего убежища, сбегал к артиллеристам, надеясь узнать последние новости. Но оказалось, что новости эти совсем неутешительны. Жубер приказал держаться, не уточнив, сколько. Выходило, что до последнего волонтера. Прячась за камнями, Рохлин отправился обратно. В нем был разве дар интуиции? Он трех десятков шагов не отошел от пушки, как что-то громыхнуло на британских позициях, послышался противный свист. Рохлин невольно втянул голову в плечи, замер, как маленький зверек, который чувствует, что где-то рядом находится хищник. Но если зверек будет неподвижен, то его не заметит. Снаряд разорвался рядом с пушкой. Ее осыпало осколками, заволокло дымом, а когда он рассеялся, оказалось, что половина расчета выбита. Кто-то кричал, хватаясь за уши, из которых текла кровь, кто-то валялся на земле. Рохлин побежал обратно к пушке, навис над артиллеристом, который катался по земле, хватаясь за обрубок ноги, оторванный чуть ниже колена. Кровь хлистала фонтаном. Рохлин склонился над раненым, отодрал кусок своей рубашки, начал перетягивать ногу, пытаясь остановить кровь. Взгляд его встретился со взглядом раненого. «Накрылся мой футбол!» — простонал раненый. Его губы изогнулись, обнажая зубы, то ли в улыбке, то ли в оскале. Он пробовал еще подшучивать над своей раной. «Футбол!» — подумал Рохлин. «Какой футбол?» Потом перевел на русский это название и вспомнил, что на пустыре, недалеко от Невского, курсанты мореходного училища гоняли ногами кожаный мяч с офицерами и матросами с иностранных судов. То, чем они занимались, и называлось футболом. «Без ноги в футбол не поиграешь», — пришла глупая мысль. Впрочем, там в каждой комнате есть еще охранитель ворот, которому позволяется ловить мяч руками. Рохлин не стал приободрять немца тем, что тот сможет и без ноги в воротах стоять. Расчет пушки заменили, и теперь она продолжала стрельбу по приближавшейся британской пехоте. «Они быстро учатся. Сомкнутыми колоннами уже не наступают», — думал Рохлин про британцев, и сглазил, потому что стоило этой мысли пронестись в его голове, как британцы вдруг точно тараканы из всех дыр повылазили и бросились в атаку. «Как же их много!» — с ужасом подумал Рохлин. Британцы собрали для этой атаки 1000 и 2500 пехотинцев. Вот только развернуться им было негде. Невольно пришлось наступать в плотном строю. Пулеметчик, что сидел за трофейным максимум, нарадоваться не мог. Он трясся всем телом. Пулемет рвался у него из рук, как отбойный молоток. Пулеметчик стрелял и смеялся. Это могло происходить и от нервного срыва, потому что пули его срезали британцев, как коса срезает пшеничные колосья. За одну секунду он лишал жизни десяток людей. В отблесках огня, что играли на его лице, Рохлину вдруг показалось, что кожа пулеметчика становится прозрачной, и он может разглядеть его оскаленный череп, а тень за спиной превращается в черные крылья. Ангел смерти. Британцы примкнули штыки. Для буров это всегда было знаком, что позицию надо покидать как можно быстрее. Британцев подогревала мысль, что надо только пробежать еще полсотни метров, и победа будет добыта. «Британцы все равно добегут до домов», — с тоской думал Рохлин. «Они укроют все подступы к ним слоем из своих мертвецов, но добегут, и стены дома его не спасут. Он будет окружен, его выманят из дома». Пулемет закашлялся и заглох. а пулеметчик, у которого обгорели и покрылись волдырями ладони из-за того, что пулемет нагрелся, все никак не мог понять, отчего он больше не стреляет. Ствол тоже нагрелся и чуть расширился. Из-за этого перекосило патрон. Вытащить его пулеметчик уже не успевал. Волна британцев хлынула к домам, как прибой, как наводнение, которое сметает все прибрежные постройки. Перед ней невозможно устоять, если только не выстроить дамбы. Британцы добежали до баррикады, которую никто не охранял. Здесь они замешкали, стали перелезать через нее, но это было трудновато сделать, в особенности, когда в тебя отовсюду стреляют. Они оставили возле баррикады и на ней с десяток убитых и раненых. Рохлин увидел, что из канав, из ям, из домов появились волонтеры, все в грязи и пыли, а то и в крови. Одежда у многих была разорвана, обожжена. Они встали стеной, выставив перед собой ружья с длинными штыками, которые успели раздобыть у британцев в начале сражений. Рохлин понял, что если он и его люди не успеют встать в эту стену в течение следующих минут, то он останется в доме один. Лучше умирать не в одиночестве, а среди своих друзей. Это наш Фермопильский проход. На улицу! — истошно закричал он. — Штыки примкнуть! Британцы привыкли к тому, что буры старались избегать штыковых или атак любыми средствами. Их отступление напоминало тогда паническое бегство. Но здесь британцев ждал какой-то неправильный противник. Вроде и шляпа на них были бурские, и одежда ничем не отличалась от той, что была принята в ополчении Трансвали оранжевой, а вот они от чего-то не побежали. Более того, ощетинились винтовками со штыками и сами бросились в атаку с истошными криками, больше похожими не на человеческие, а на звериные с перекошенными от злобы лицами. «А-а-а!» — кричал Рохлин до крепоты. «Ура, мать вашу, ура!» За те несколько мгновений, которые были у него, прежде чем началась рукопашная, он успел разглядеть британцев. Это были настоящие солдаты с воспаленными от недосыпа глазами, небритые, с запыленными обветренными лицами, в грязной рваной одежде, так разительно отличающиеся от той, что надевают на парадах и кем так восхищаются королевские особы. В основном слава, почести, звание, любовь красивых женщин, быстрое продвижение по службе попадают как раз с тем, кто радует глаз королевских особ. Но и этим оборванцам тоже иногда перепадает немного славы, если раньше судьба не одарит их могильным крестом. Эх, будешь что рассказать внукам, сидя на печке. Они столкнулись стенка на стенку, так что сразу выбивало дух. Инстинкты действовали быстрее, чем успевала подумать голова. Руки сами реагировали на блеск на кончике вражеского штыка, а отводили его в сторону своим штыком, били прикладом по лицу, груди, плечу, кололи в ответ. Рохлин вообще не понимал, что происходит. Порой одним ударом, одним движением дело не заканчивалось, штыковая схватка превращалась в некое подобие дуэли с выпадами, уклонениями, какими-то танцами на месте. Его приклад был уже липким от крови. Он испачкал им бок своей рубашки. Штык один раз застрял. Пока Рохлин вытаскивал его, получил чувствительный удар в голову прикладом. Шляпа съехала на бок, на губах была кровь и костяное крошево зубов, а перед глазами появились светящиеся круги. Его зашатало. Он упал на одно колено, едва не выпустив из рук свое ружье. В это мгновение он был беспомощен, как новорожденный. Тень нависла над ним, заслонив солнечный свет. Рохлин понял, что это конец. Вяло попробовал отмахнуться прикладом от этой тени, но движения были слишком замедленными, британец не успел его добить. От самого уха Рохлин услышал выстрел, ему даже обожгло кожу. Он почувствовал ветер от пролетевшей мимо пули. Тень, что нависла над ним, вдруг захрипела, начала заваливаться на спину, а Рохлина просто ослепила солнечным светом. Он замотал головой, как собака, которая только что выбралась из воды и хочет высушить свою шерсть. Но облегчения никакого он не почувствовал. Наоборот, голову пронзила вспышка боли. Рохлин зарычал, резко прикрыл веки, снова их открыл. Это помогло. Он стал видеть чуть лучше. Поднялся на ноги, инстинктивно ткнул штыком вперед, потому что его выводил из себя цвет хаки. На занятиях в военном училище им подвешивали на веревке говяжью или свиную тушу. и заставляли до одурения колоть ее, чтобы привыкнуть к тем ощущениям, что нахлынут на тебя, когда ты воткнешь свой штык в живую плоть. Это совершенно другое, чем колоть мешок, набитый сеном. Одного дня таких упражнений хватало, чтобы избавиться от всяких спазмов в желудке. Повар потом отправлял эти туши в котел, готовил из них суп. Отцы-командиры и вовсе облегчали повару жизнь и заставляли подчиненных убивать коров и свиней штыками. Попробуй, откажись. Кровь из ран лилась ручьями, а они были тогда сами все в крови, металл скрежетал, задевая кости. Забудьте все человеческое, все, что у вас есть. Забудьте о жалости, — вдалбливал им в головы старый сержант, на груди которого висел крест за оборону Севастополя, и сверкали новенькие медали за освободительный балканский поход за взятие Геоктепе. У Рохлина был превосходный преподаватель, который научил его ненавидеть Британскую империю. Забудьте о своих чувствах, доверьтесь своим рукам, они все сделают за вас. «Из нас каких-то бесчувственных зверей делают», — думал Рохлин. Тогда ему было жалко этих животных. Он называл себя мясником, хотя, конечно, это вполне достойная профессия. Но Рохлин всегда говорил себе о негативном плане. И вот теперь он был благодарен тому сержанту, потому что сейчас он никакой жалости к людям не чувствовал. Он чувствовал только ненависть. Руки все делали за него. Люди падали позади него, впереди и по бокам. Под ногами стало скользко и липко. Перекатывались сбитые с голов пробковые шлемы и шляпы, загнутые вверх правой полой. Это не могло продолжаться бесконечно. Длинные ружья со штыками уже сделали слишком большими и неудобными. В такой толчее с ними не повернешься. У кого-то их выбили из рук, у других они сломались. Люди копошились в земле, перемазанные в грязи и крови. Они уже рвали друг друга голыми руками, ногтями выдавливали глаза, хватали за горло, душили, руки лезли за голенище сапог, где для такого случая был припасен ножик. Вонзали его в бок противника, потом отпихивали бьющиеся в агонии тело, а оглядывались в поисках нового соперника. В глазах сверкала звериная ненависть. Рохлин тоже потерял свою винтовку. Он прижал к земле Красношеева. Человек под ним извивался, как червяк, пытался отодрать от своего горла руки Рохлина, но тот сжимал их стальной хваткой, чувствуя, как жизнь медленно покидает тело противника. У него же совсем не хватало воздуха. Язык начал вываливаться наружу, загорелая кожа бледнеть, а глаза вылезали из орбит. Чужая щетина колола Рохлину в руки. Красношея ударил его по бокам, но удар вышел слабым. У Рохлина даже дыхание не перехватило. Откуда-то издалека послышался звук трубы. Наверное, как архангелы возвещали о том, что пришло время страшного суда. Да и вправду. Эти люди уж давно на людей не походили, надо их всех от греха подальше забрать с земли. Рохлин так и не опознал эти звуки, не понял, что британцы сыграли отход, потому что небеса вдруг обрушились на его голову, и свет перед глазами померк.